Глава 22. Раскрытая тайна. Я стоял неподалеку и смотрел, как Руми брал интервью у Дагона. Наставник замер, как истукан, и я мог сказать, что по его спине бегали мурашки от моего взгляда. Но Дагон принял независимый вид и стойко выдерживал пристальное внимание. И не только мое. У всех крутился лишь один вопрос. Почему приглашенный гость отдал свой уникальный шанс на спасение любого участника ради Оливии Йоханссон? Можно было даже увидеть мысли некоторых мужчин невооруженным глазом. Они считали, что Оливия была любовницей Дагона. Вот только, насколько я знал, наставник и девушка ни разу даже не общались. Дело было в другом. Но народ постоянно переводил взгляды с Оливии на Дагона и обратно, думая об этом варианте. Как говорится, у кого что болит. «Дагон, действительно сейчас распространяется много слухов о причине того, почему вы спасли участницу Норвегии, Оливию Йоханссон. Какова же истина? Ради чего вы это сделали?» Было слышно, как Руми хотел назвать Дагона деткой, но суровый наставник явно не заслуживал такого обращения. Ведущий понял это сразу, а потому остановился. Вдруг завтра найдут труп Руми после такого заявления. «Разве я сделал что-то удивительное?» — поднял бровь Дагон, осматривая всех вокруг. Люди сразу же попрятали глаза, чтобы не пересечься с наставником взглядом. «А почему я не должен был отдавать свой голос за участницу?» Руми открыл рот, но быстро закрыл его, не зная, что на это ответить. «Если вы не знали, хотя расскажу это и зрителям, что смотрят наш турнир», — усмехнулся Дагон. «Лосось — довольно нежная рыба, а конфи — это способ низкотемпературного консервирования. Или, по-другому сказать, нежное и деликатное запекание в масле. Каждый из наших зрителей может попробовать этот способ. Он довольно быстрый с точки зрения приготовления. Ведь, например, если взять ту же утку, будет неважно, если ты станешь выпекать ее на полчаса дольше». Я будто окунулся во времена своего ученичества. Дагон тогда таким же голосом вещал мне разные секреты. Но единственное отличие — мы разбирали не утку и лосося, а как разделать разных демонов, чтобы получилось именно то, что нам нужно. «Сложность лосося-конфи в том, что такую рыбу легко передержать. В таком случае рыба потеряет не только цвет, но и сочность. Одна минута, даже полминуты, и блюдо будет безнадежно испорчено». Дагон весело посмотрел на Руми. «А кому нужен передержанный лосось? Оливия пошла на смелый шаг и выбрала довольно рисковый вариант фирменного блюда». «Никому не нужен», — запоздало ответил Руми. «Вот именно», — подмигнул в камеру Дагон. «Я даже издалека видел, что блюдо было сделано великолепно, а его подача достойна даже того, чтобы быть в моем ресторане. Естественно, я был не согласен с решением судей. Оливия достойна следующего этапа, а вот остальные участники, которых я сегодня видел, не вижу в них ничего интересного». Я хмыкнул и даже посмеялся с этого. Дальше не стал слушать и отправился к своим болельщикам, которые уже махали мне из холла. Максим и Сора были очень возбуждены. Стоило мне подойти к ним, как они начали наперебой поздравлять меня с еще одним пройденным этапом. Сора с Максимом одновременно выкрикнули. «Фер, а дашь попробовать этот жареный рис?» Максим смущенно посмотрел на духа и замялся. «А почему бы и нет? Нужно побаловать вас за поддержку», — улыбнулся я, отходя с ними в угол. «Фер, это было впечатляюще, но Оливию даже стало жалко», — всхлипнула Настя. «Почему так произошло?» — задала правильный вопрос Элеонора. «Умела же она». «У судей было плохое настроение?» — отшутился я, хотя бабка и не поверила в мою версию, но сделала вид, что так оно и было. У меня же сложилось впечатление, что дело было в том, что Дежан подговорил Поля. Или наоборот, подговорил, чтобы убрать одного из сильных участников. Вольфган также был в этом замешан, но не вышло. И в пятый этап прошли 20 сильнейших. Следующий раунд обещал быть жарким во всех смыслах. Поединки друг с другом? Да, хотел бы я сразу встретиться с Дежаном. Показал бы ему, как нужно готовить. Пока дамы и Максим возбужденно обсуждали то, что им понравилось из блюд больше всего, к нашей компании кто-то подошел. Я сразу же развернулся к гостю. Им оказался Толик, который Анатолий. Помощник принца был насторожен, когда подходил к нам, но не показывал это внешне. Его аура колебалась, будто готовилась в любую секунду оказаться выпущенной. «Ваше благородие», — слегка поклонился помощник Андрея. «Это вам». Я увидел протянутую записку и поднял бровь. Взял ее, потому что не чувствовал в ней опасности. Да и какая опасность? Здесь находилось столько героев, скрытых и нет, что вряд ли бы на меня принц империи наложил проклятие или еще чего. Так что открыл записку и прочитал ее. Там было написано лишь то, что принц желал со мной побеседовать. Интересно, с чего бы ему так действовать? Я не видел его 2 дня, да и он мог сам найти меня в Рице. Но что-то меня настораживало, особенно после того, как я увидел мать. Но раз принц тут, то не будем ему отказывать во встрече. Вдруг он просто желал узнать рецепт жареного риса для потомков. Что маловероятно, конечно. Я кивнул Толику и сказал дамам, что если меня долго не будет, то пусть сами отправляются домой. Дон сразу же залетел мне на плечо. Почувствовал своей секретарской интуицией, что будет весело? По всей видимости, так. Толик пошел, ведя меня по всему стадиону. В ту часть, куда мы шли, я еще не заходил, а потому с интересом оглядывал интерьер, пока мы не оказались около комнаты. Туда я зашел без малейшего сомнения. Толик остался за дверью. Я прошел в центр комнаты и увидел напряженного принца. Андрей закрыл дверь. Становилось только интереснее. В следующий момент принц достал свой меч и направил его в мою сторону. «От того, что ты сейчас скажешь, Фер, будет зависеть твоя жизнь». А разговор начался занимательно. Я лишь поднял бровь, ожидая дальнейшего вопроса. И он не заставил себя ждать. Да такой, что удивился не только я, но и секретарь на моем плече. «Почему моя сестра у тебя в подручных? И почему она ничего не помнит? Кто ты нахрен такой?» Я не стал ничего отвечать, задумчиво оглядев принца. И почему он так внезапно стал уверен в своей теории, хотя до этого у него и не было доказательств? Посмотрел на новую деталь в принце и захотел чертыхнуться. На его пиджаке висела брошь в виде яблока, а по краю и по самому фрукту была расписана замысловатая вязь. Этот рисунок был отличительным знаком матери, и я не зря напрягся, вспомнив про ее слова. «Черт возьми и ад раздери! Это все же тот самый сюрприз от матери, что ли?» Ни раньше, ни позже. Она просчитала все очень хорошо, что я даже не заподозрил такого варианта событий. Мама понимала, что на Насте был эффект булки, но матушка прекрасно разбиралась в действии моей выпечки и сделала такой ход, который можно было ожидать только от нее. Вот же дерьмо. Спутала мне все планы. «Давай его сожрем!» Вдруг кровожадно прошептал мне на ухо Дон, плотоядно скались. «Нет, этот парень нормальный», — прошипел я ему на грани слышимости. «Андрея не было смысла убивать. Он мне не нужен. Тем более, если учитывать его душу, то в ад он точно не попадет. И зачем мне бесполезная душа в коллекции? Что ж, выбора у меня не было. В принципе, Андрей может узнать». Взглянув в его душу, я принял решение. Да, так будет лучше. «Тогда, Ваше Высочество, вам нужно внимательно слушать то, что я вам сейчас расскажу. — ухмыльнулся я. «Потому что это действительно важно, и назад пути не будет». А дальше шел длинный рассказ про появление Элеоноры и Насти, как я встретил их в подворотне, как их пытались ограбить, моя помощь и их спасение, а также то, как я понял, что у девушки не просто потеря памяти, а что-то посерьезнее. Конечно же, я не упоминал, что читал их души, но принцу этого и не требовалось объяснять. По мере моего рассказа меч опустился вниз, и больше не было никакой агрессии со стороны Андрея. Списал все на ощущение демонической магии от Насти, пусть ее и не было в помине. Рассказал про то, что был некто, кто послал на девушку проклятие, что у меня были подозрения, что замешан в несчастье с принцессой кто-то из дворца. Я запутывал рассказ так, как мог сделать лишь демон, но суть оставил прежней, и у Андрея не было и сомнения, что я говорил правду. Артефакт лжи подтвердил бы это, но я и не врал. Лишь не договорил и чуть преувеличил, но не врал. И закончил я рассказ на том, что пока я не выясню, кто виноват в состоянии Насти, девушка останется при мне. Вот это-то и вызвало эмоции у принца. Даже меч в руке дрогнул. «Нет!» — все же взбрыкнул Андрей. «Как предсказуемо!» «Я заберу ее и буду защищать!» Дон рядом заржал громче, чем следовало. И почему меня окружают психи и псевдопомощники? У них мозг отключается периодически, что ли? «Ваше высочество, давайте рассуждать логически». Я сделал глубокий вздох, чтобы не сказать чуть по-другому. Не болван ли принц? «Один раз Настя уже оказалась в такой ситуации. С вашей стороны нет никакой гарантии, что такое не повторится. Противник неизвестен. Да и вы еще не настолько опытны, чтобы защитить Настю в полной мере в самом центре интриг и врагов. Да и где гарантия, что вас снова не отправят подальше от Империи? Как вы это провернете?» Андрей поджал губы и сурово на меня посмотрел. Его аура чуть дрогнула, но контроль у принца был на уровне. Не дал и капли вырваться на свободу. Вот что значит имперская кровь. «Вообще-то, я один из сильнейших в Империи», — сказал принц, но не слишком уверенно. «Сильнее меня только отец». Все же я поколебал его уверенность. Ведь в моих словах было зерно истины, и в принце сейчас работал лишь братский инстинкт. Почти как мой брат. У него это тоже прослеживалось, но немного с другими мотивами. Хотят как лучше, а получается как всегда. Сначала сделать, а потом думать. Так что придется промыть Андрею мозги, чтобы не наделал глупостей, пусть и из чистой и искренней любви к Насте. «Это замечательно, конечно», — не удержался я от легкой иронии. «Но нет. Насте у меня хорошо. Она нашла друзей, работает, отвлекаясь от плохих мыслей. Да и вас она не помнит. Для нее уйти сейчас к брату то же самое, что и начать все с чистого листа. Лучше всего в данной ситуации оставить все как есть. Травмировать девушку лишний раз не в моих интересах. И я ни в коем разе не сомневаюсь в вашей силе, но тут дело в другом». Андрей посмотрел на меня с прищуром. Сомнения уже почти не читались на его лице, но для вида он раздумывал над моими словами. Вот только переговоры были уже не с его стороны. Я полностью взял под контроль этот диалог. «Звучит логично». «Еще бы». «Да, согласен. Я видел, что ей хорошо у тебя. Она счастлива. Но откуда мне знать, что ты не хочешь причинить ей вред?» Дон слушал нас, но снова не выдержал и громко засмеялся. Вопрос, не болван ли принц, продолжал крутиться в моей голове. «Если бы я хотел ей навредить, то давно бы это сделал», — как маленькому объяснял я Андрею. «Мне нужно лишь узнать, кто виноват в потере памяти». «Я его уничтожу!» — прошипел принц, сдавливая в руке рукоять меча. «Нет, нет, нет, принц». Увы, но это дело стало моим. Это я его уничтожу. Улыбнулся я, а Андрей открыл рот, чтобы возразить, но секунду подумал и решил, что спорить про шкуру неубитого медведя еще рано. «Но все же!» — вдруг напрягся Андрей, придумав что-то еще. «Я уж думал, мы закончили, но принц не сдавался. Какой упрямый молодой человек. Напоминал мне этим Люция. Ему, кстати, долг тоже выписан. За звонок маме и создание мне лишних проблем. С детства же договорились, что не говорим ничего родителям. Но, по всей видимости, брат не усвоил этот урок». «Извини, но все же», — повторился принц. «Я должен проверить, достаточно ли ты силен, чтобы защитить мою сестру». Я поднял бровь. «Даже так?» «Разве не хватает новостей про меня, сведений, да и моих поверженных врагов?» Задал я логичный вопрос. Но у принца отключилось логическое мышление, когда дело стало касаться Насти. «Сам ведь понимаешь, Фер, что лучше убедиться в этом лично», — пожал плечами Андрей. «Понимать-то я понимал, но вот сейчас это раздражало. Лишние действия». «И как мне доказать свою силу?» — задал я вопрос, уже предполагая ответ. «Поединок на мечах», — прищурился Андрей. «До первого ранения». «И опять поединки и дуэли». Аристократы в этом мире поражали своим воображением. «Ну, поединок так поединок. Надеюсь, что я не задену гордость его высочества. Ведь он первый это предложил». «Даже порез будет считаться?» — спросил я, оглядывая комнату. «Не слишком просторная, но подойдет. Видимо, принц думал, что будем драться, и выбрал себе место для маневров, учитывая информацию обо мне. Хоть он и не знал, что сразу же проиграл бы мне». «Да, будет». «Тогда хорошо», — кивнул я. Прошел в комнату и еще раз огляделся. «Да уж, у принца был меч, а свой я не планировал доставать. Слишком много лишних вопросов и сведений тогда появится у Андрея. Придется импровизировать». «Но у меня нет меча», — сказал я, но заметил столовый нож, который чудом оказался в этой комнате. «О, это подойдет». «Свой я бы тоже не стал использовать на принца, а то еще будет порез сильнее, чем я рассчитывал». «Ты смеешься?» — поднял свой меч Андрей. «Не проверим, не узнаем». В следующее мгновение принц сократил расстояние между нами и попытался нанести удар. Как предсказуемо. Растягивать этот глупый поединок не было желания, так что я оказался за спиной принца быстрее, чем он взмахнул оружием. Спокойно протянул руку и порезал принца ножом по шее. «Я победил», — отошел я на шаг от Андрея. Принц недоверчиво положил ладонь на шею, не в силах поверить, что все закончилось еще до того, как началось. Он молчал какое-то время, не двигаясь и ничего не предпринимая. Меч был убран в ножны. Андрей развернулся в мою сторону, кивая. «Теперь я верю, что с тобой Настя в безопасности», — медленно проговорил принц, признавая этим свое поражение. «Только у меня есть одна просьба, ваше высочество», — вдруг сказал я, когда брат Насти уже намеревался позвать Анатолия. «Слушаю, Фер», — незамедлительно кивнул Андрей. «Никому не говорите, даже вашему отцу». «Почему?» — удивленно моргнул принц империи. «И почему ему нужно все объяснять, как маленькому?» «Это бы облегчило нам поиски виновного в состоянии Насти». «Просто поверьте мне», — хмыкнул я, убирая нож в кольцо. «Не нужно было оставлять его здесь. Кровь принца была ценным ресурсом. Не будем разбрасываться ею на территории, которая не была нашей». «Если тайну знают двое, то это уже не тайна. Как в нашем случае», — сказал я глубокомысленно. «А если тайну знают трое, то в курсе и весь базар». «Или же там говорилось по-другому. Если тайну знают двое, то знает и свинья. Нет, это не то, что нам нужно было. Принц просверлил меня взглядом. В его голове так и вертелись шестеренки. В нем боролось сразу несколько мыслей. Если бы он посвятил отца в проблему, все стало бы легче. Но в то же время враг мог узнать про то, что мы все уже в курсе ситуации. И это было бы фатальной ошибкой. Но если оставить все как есть, то придется действовать вдвоем. Или еще хуже, отдать бразды правления мне, в ком принц не был уверен. В итоге победил здравый смысл, несмотря на все сомнения. Я даже решил, что принц не совсем болван, а то этот вопрос был особо животрепещущим сегодня. Хорошо, я доверюсь тебе, Фер, а я, знаешь ли, не часто полагаюсь на других людей. И правильно, ведь я совсем не человек. Уж мне доверять можно было, но это не точно.